Глава 8. Подарок господина Гарба оказался весьма занятным. В деревянной шкатулке оказался швейный набор, но непростой. Каждая вещица была артефактом с серьезным зарядом магии. Набор руки неизвестного мастера включал в себя 3 иглы разных размеров, волшебные нити самых различных цветов, лекальный мелок и удивительные по своей красоте ножницы. В швейном искусстве я не сильна. Бабуля сама шить не любила и во мне этой любви не воспитала. Благо, господин Гарб и это предусмотрел, выдав мне из личного архива журнал по гоблинскому домоводству. Без него я бы и вовсе не представляла, как подступиться к груди одежды, что сейчас была разложена на полу. К тому же у меня есть реальный стимул. Без нормальной формы меня не пустят на завтрак, а это вообще сродни катастрофе. Голодная ведьма в 1000 раз вреднее обычного. Именно поэтому Ферди вызвался в помощники и сейчас, вооружившись волшебным мелом, при помощи лекала выкраивал для меня нормальную юбку. Я же разложила панталоновое чудо драконьей моды для женщин и, решительно срезав нафиг все кружавчики, принялась раскраивать нормальные трусы. Даже радостно стало. Панталоны большие, много трусов получится. К тому же ткань приятная, шелковистая, очень приятная на ощупь. Шустрая игла-артефакт мгновенно отозвалась на искру магии и, приняв меня за хозяйку, принялась быстро шить, делая идеально ровные стежки и даже очень красивую вышивку гладью. Так, за совместной работой мы с Ферди не заметили, как скоротали весь вечер и половину ночи. К слову, когда закончили, я уже едва ли соображала, зачем все это затеяла. Машинально обесточила артефакты, уложила их обратно в ларец и, почувствовав сильное головокружение, поняла, что не скоро захочу что-то еще сшить. Магии этот чудо-наборчик сожрал немерено. Мой без того не очень большой резерв был практически пуст. Не помню, как разделась и упала на постель, с наслаждением завернувшись в теплое пуховое одеяло. Сон пришел в одно мгновение, здоровый, крепкий, без сновидений. Утром меня разбудил громкий неприятный звук. Я подскочила на постели, дезориентированно озираясь по сторонам и тщетно пытаясь понять, что происходит. Мерный оглушающий звук гонга заставил меня в панике закрыть уши руками и броситься к окну, что легким звоном дребезжало ему в такт. Во внутреннем дворе толпился народ. Курсанты спешно занимали свои места на построении под постепенно убыстряющийся ритм гонга. Вот парни выстроились в шеренгу, и беловолосый дракон со шрамом поднял вверх руку. И тут все курсанты по команде стали разоблачаться. «Отвернись!» – прошипел на ухо Ферди, который как-то незаметно опустился мне на плечо. «Нечего на мужиков голых заглядываться! Васька, ты же приличная ведьма!» «Отстань!» – шикнула на него, смахивая наглеца так, что тот шлепнулся задом о подоконник. «Интересно, что они делать будут?» Тем временем ровный строй из глазатых драконов рассредоточился по площади, и они один за другим начали призывать родовую магию, оборачиваясь в огромных смертоносных чудовищ. Невероятное, ужасное и бесконечно прекрасное зрелище, когда молодого мужчину с ног до головы окутывает пламя его дракона, увеличивается в размерах и рассеивается, являя моему завороженному взору одного из самых смертоносных хищников нашего мира. Взмах руки беловолосого, и первая пятерка взмывает ввысь, оглашая его устрашающим ревом. И так, группа за группой, все курсанты скрываются в мягкой синеве чуть подернутого тяжелыми облаками неба. Надеюсь, не за тем, чтобы поохотиться. «Насмотрелась?» – недовольно буркнул Ферди. «Учти, как только вернемся, я лично напишу Магде, чтобы она подобрала тебе в пару ведьмака поприличнее». «Фу, Ферди!» – скривилась я. «Какие к старой метле ведьмаки! Подумаешь, на драконов полюбовалась! Глянь, какие красивые!» «Вот-вот», — поучительно каркнул ворон. «Сначала ты на драконов засматриваешься, а потом в подоле принесешь». «Что принесу?» — не поняла я, между тем продолжая наблюдать, как к беловолосому на площади присоединился лорд Тарасан. «Выражайся яснее». «Яйцо принесешь. Ты не знала, что драконы из яиц вылупляются?» Если бы мое внимание не было сейчас приклеено к черноволосому куратору, Ферди точно получил бы в клюв. А так я просто пропустила его замечание мимо ушей и с замиранием сердца стала наблюдать, как Тарасан тоже принялся скидывать с себя черный мундир, видимо, собираясь обратиться. Белая рубашка сверкнула кристальной белизной на сером фоне замковой площади, и молодой дракон-секретарь молниеносно, почти в полете, подхватил одежду своего начальника, аккуратно ее складывая и пристраивая на специальную лавку. Я, расширившимися от страха и любопытства глазами, смотрела на широкую, мускулистую, словно высеченную из мрамора спину куратора и, громко сглотнув, сильнее прижалась к стеклу, чтобы лучше его рассмотреть. «Красивый, зараза!» А уж коса так вообще выше всяческих похвал. Так соблазнительно скользит по его спине, ягодицам. Тут, словно почувствовав, что за ним наблюдают, Тарасан резко обернулся и вскинул голову, хищным взглядом прошелся по окнам и безошибочно угадал, кто именно за ним подглядывает. Я чуть на полу не распласталась, с такой невообразимой скоростью отлетела от окна, дыша, словно загнанная лошадь. «Он точно меня увидел! Твою ведьму! Он теперь меня точно сожрет!» В столовую собиралась быстрее ветра. До начала занятия оставалось всего 20 минут, когда я, полностью одетая, аккуратно причесанная, спешно покинула свою комнату. Поскольку сегодня я передвигалась без сопровождения, соображать приходилось быстрее обычного, сверяясь с картой и одновременно пререкаясь с Ферди, который отчего-то решил, что нам надо валить из этой обители разврата немедленно. «Если кто-то и думает здесь о разврате, то только ты!» Зло ткнула пальцем ворона в толстое брюхо. «Тоже мне праведник нашелся!» «Ты не понимаешь, я боюсь за тебя!» Полушепотом прохрипел фамильяр и сильнее вцепился когтями в мое плечо. «Они пожирают тебя глазами!» На мой взгляд, Ферди сильно преувеличивал. Да, драконы наблюдали за мной с большим интересом, но с тем же успехом они могли глазеть на редкое произведение искусства. Да, красиво, да, интересно, но не более того. Чего греха таить, мне льстило такое внимание. Красавица никогда не была и в академии, где учатся 70% девушек. Успехом у парней не пользовалась, так как перед их носом крутилось множество более достойных экземпляров. Стоило мне появиться в столовой, как все курсанты, уже прилично одетые, но все еще разгоряченные утренними полетами, повернули головы в мою сторону. «Доброе утро!» – громко поздоровалась я, и в тишине столовой мой голос прозвучал, пожалуй, слишком звонко. Повертев головой, быстро нашла глазами знакомую рыжую макушку и бодрым шагом направилась прямо туда. Не завтракать же в одиночестве. Пора вливаться в дружный драконий коллектив. На этот раз Ноа трапезничал в обществе нескольких сокурсников, которые мгновенно замерли, стоило мне подойти. «Ноа, я вам не помешаю, если присоединюсь?» Сахарным голоском поинтересовалась я, почти с удовольствием наблюдая, как рыжий дракон краснеет. «Он такой лапочка!» «Вовсе нет», — произнес его ближайший сосед и, подскочив, галантно выдвинул для меня свободный стул. «Присаживайтесь». «Спасибо», — улыбнулась в ответ. «Я, кстати, Василена». «Риар», — представился дракон, возвращаясь на свое место. «И зря я считала драконов нелюдимыми. Очень хорошие и общительные ребята». За столом царила оживленная беседа и приятная атмосфера. Драконы с жаром обсуждали утреннюю разминку, строгих преподавателей и, конечно, ближайший экзамен у Тарасана. Такие самые обычные студенческие разговоры. И это очень даже вдохновляло, потому что у меня был реальный шанс влиться в этот суровый мужской коллектив, практически не напрягаясь. Все драконы за столом сидели на сухом пайке и с аппетитом жевали овощи. Одной мне маленький краснолюд-прислужник принес на подносе огромную тарелку с пышным омлетом и прожаренный до золотистой корочки бекон. Чешуйчатые почти синхронно потянули носами одуряющих и вздохнули. «Это невыносимо! Вы, Василена, просто ходячий соблазн!» — шутливо бросил Риар, поигрывая бровями. «Дадите хоть кусочек попробовать!» «Этот соблазн весь мой!» Я притянула тарелку к себе с напускной жадностью. «Негоже такому большому дракону объедать такую маленькую ведьму!» «Верно!» — поддакнул его сосед по имени Тейн. «Она и так худенькая! Вам надо лучше питаться, Василена! Угощайтесь!» С этими словами он практически с братской заботой придвинул поближе ко мне тарелку с кунжутной булочкой, что прилагалось к его травоядному завтраку. Остальные 5 драконов за столом последовали его примеру. «Мать моя ведьма!» Такой счастливой последний раз я была только тогда, когда впервые в жизни сварила противоклопное зелье и на радостях обработала им выделенную для меня Горгасовичем каморку. «Ой, мне так неудобно! А вы совсем голодные теперь останетесь!» Попыталась отказаться от такой щедрости я. «Не упрямьтесь, Василена!» — сверкнул зубами Риар. «Нам полезно поголодать, а вам полезно немного набрать в весе. Ощущение, словно вас там, в Астее, не докармливают». Не стала разубеждать драконов в обратном, поблагодарила и принялась за свой роскошный завтрак, чуть не мурча от удовольствия. Но, как говорится, ничто не может длиться вечно. Омлет довольно быстро был съеден, бекон скормлен Ферди, а булочки почти умяты в дуэте с наивкуснейшим компотом из каких-то красных кисловатых ягод. Для полной очушительной нирваны не хватает чего-то сладенького, но поскольку с этим холорами напряг, придется потерпеть еще полгодика. По окончании завтрака курсанты живо засобирались, и я, разумеется, с ними. «Вам, Василена, в какую аудиторию?» — спросил Риар, галантно придерживая дверь столовой. Вопрос застал меня врасплох. «Разве вам не выдали расписание лекций?» — удивился идущий следом Ноа. «Странно. Обычно лорд Тарасан ничего не забывает». «Вероятно, в моем случае это исключительная забывчивость», — процедила я, думая о том, что это неспроста. «Сдается мне господин главный дракон и не собирался мне его давать вовсе, как и пускать на занятия. Не зря же он ограничил мои передвижения по этажам. Хотел лишить настоящую ведьму положенных ей указом императора знаний? Изверг! Не на ту напал! Что нам какое-то расписание?» «Но, а покажи, пожалуйста, свое расписание. Мне кажется, куратор выдавал мне какие-то документы, но я вчера так устала, что не могла в них разобраться. Как оно выглядит?» Молодой дракон, не подозревающий, что именно в этот момент зоркий глаз Ферди, словно божественный амулет, считывает информацию, доверчиво достал свой свиток с расписанием и развернул его. «Есть у моего фамильяра, помимо его обычных качеств в виде вредности и обжорства, еще одно – отличная память. Причем она у него зрительная. Восстановить картинку он может в точности до мелочей. Спасибо бабуле, она его лично натаскивала». «Так-так, магическая статистика, особенности рунической магии», быстро пробегаясь глазами по строчкам, бубнила себе под нос. «Демонические боевые заклятия, основа темной магии. Ого, вот это уже поинтереснее будет. Я с вами на темную магию пойду». «Боюсь, ничего не выйдет, Василена», — покачал головой Ноа, убирая свое расписание. «Это не просто свиток, а артефакт-пропуск на занятия. Тебе лучше все же подняться в свою комнату за своим, а иначе опоздаешь на первую пару». «Вот как, оказывается, вы, страшный и ужасный лорд Северных гор, решили прокатить по полной программе одну бедную несчастную ведьму. Сначала вещи мои по всему двору Астейской школы валяются, затем эти дикие панталоны, а теперь и вот это! Ну все, где там преподавательский корпус? Надеюсь, у Тарасана крепкие нервы, потому что сейчас я собралась на них основательно поиграть». Лорда-куратора ожидаемо на месте не оказалось. Его секретарь, тот молодой человек, которого я видела в прыжке за лордовской рубашкой, сообщил, что его чешуйство на занятиях и освободится не скоро. Ждать под дверью и мозолить глаза секретарю смысла не было, поэтому я решила походить для начала по тем этажам, на которые у меня был доступ. Преподавательский этаж оказался очень скучным. Только одинаковые зачарованные на слепок ауры двери и длинные галереи с какими-то однообразными этюдами. «Скукотень!» С кривой физиономией сообщила я Ферди, которому было все до лампочки. Он усердно бекон переваривает. Тут в конце преподавательского этажа я заметила какое-то затемненное ответвление. Свернула туда и буквально через несколько шагов увидела винтовую лестницу, что вела вниз. «Интересно, а что там?» Сверилась с картой. «Так и есть, туда мне ходить не положено. Ну, по крайней мере, так считает лорд Тарасан. У меня на этот счет другое мнение». «Этот дракон совершил самую большую ошибку в своей жизни», — философски заметил Ферди, когда я начала спускаться по лестнице. «Он наивно подумал, что ведьма, у которой куча свободного времени, будет сидеть в своей комнате. Вась, давай только на этот раз без зомби, а? Я так вкусно поел».